Глава 16. Оксана. Никогда так не волновалась. Внутрь меня пропустили, но девушка на входе была очень удивлена меня увидеть, хотя старалась не подать вида. «Вы на мастер-класс?» Просто киваю ей, потому что если скажу хоть слово, выдам себя с головой. Пока мы идем по коридору, я думаю, а вдруг Назар меня не ждет? Вдруг я вообще ему больше не нужна? Теряюсь и немного медлю перед входом в зал. Девушка, провожавшая меня, удаляется, а я окунаюсь в полумрак. Освещены только бары, сцена, на которой никого нет. Не зная, что делать, беру бокал шампанского, чтобы хоть немного угомонить грохочущее сердце. На меня оборачивается высокая женщина в строгом костюме и долго не сводит заинтересованного взгляда. Ей лет 40. Выглядит платиновая блондинка хорошо, минимум макияжа. Мне неуютно под ее взором, и я спешу присесть за последний свободный столик. Отпиваю шампанское, стараясь не рассматривать окружающих, и замираю, когда на сцену выносят что-то вроде высокой лавки и раскладывают на ней веревки. «Я присяду», — вздрагиваю, не замечая, как к столику подходит та женщина. Я не хочу сидеть с ней рядом, но неудобно отказать. Киваю, переводя все внимание на сцену. От женщины пахнет холодными цитрусовыми духами и сигаретами, и я буквально чувствую на себе ее взгляд. Мне неприятно ее внимание, но и уйти тоже не могу. На сцену выходит незнакомый мужчина. Он ведет на поводке девушку в нижнем белье. А я высматриваю Назара. Мужчина укладывает девушку на скамью животом и берет веревку, раскручивает ее и дергает, испытывая на прочность. «Добрый вечер, дамы и господа. Как вы поняли, сегодня я покажу одну из техник шибари». Разочарованно выдыхаю, допивая шампанское, понимая, что Назара не будет. Может, его вообще сегодня нет в клубе? Права была Мари, сюрприз — это плохая идея. «Кому ты принадлежишь?» Вдруг бесцеремонно спрашивает женщина, и пока я соображаю, что ответить и как ее покинуть, чувствую до дрожи знакомый аромат специй и горького кофе. «Мне». Звучит четкий, бархатный голос. Не оборачиваюсь, но чувствую, как Назар встает позади меня и ставит руки на спинку моего стула. «Извини, Назар, не знала, она пришла одна». «От рук отбилась». Усмехается он, а у меня мурашки разбегаются по коже. «Еще неопытная. Мы в процессе воспитания». Женщина кивает, встает и пересаживается назад за свой столик. «Нижние не приходят сюда без сопровождения и разрешения верхних», — шепчет он мне, наклоняясь к уху. «На тебя только что положила глаз знатная садистка». В его голосе проскальзывают нотки злости. Я пытаюсь оправдаться и задыхаюсь от эмоций. Он так близко, а я скучала сильнее, чем думала. «Молчи», — приказывает он, и я кусаю губы. На мою шею ложится кожаный ошейник и застегивается сзади. Чувствую прикосновение его пальцев к шее и плыву. Мне плевать, что мы в клубе и вокруг нас люди. Я дома, в самых надежных руках. Я тосковала по этим рукам. Слышу щелчок карабина, звон цепочки, и ласковые пальцы поправляют волосы. «Вставай». Поднимаюсь, а ноги подкашиваются. Хочется всего и сразу. Его рук, губ. Прижаться к сильному телу, уткнуться в шею, вдыхать любимый запах и благодарить за то, что рядом и заботятся обо мне. Но Назар дергает поводок, и я покорно иду за ним. Мы выходим из зала и поднимаемся вверх. Мужчина, как всегда, неотразим. В идеально выглаженной рубашке, с высоким воротником и стильном пиджаке. Смотрю ему в спину и улыбаюсь. Вот он, мой мужчина, мой мастер, и он великолепен. Назар открывает дверь одной из комнат, входит и тянет меня за собой. Осматриваюсь. Кожаный диван, кушетка, шкаф и крест с кожаной обивкой на стене. Назар закрывает дверь и дергает поводок так, чтобы я впечаталась в его тело. «И как ты здесь оказалась, строго спрашивает. «Что за самоуправство?» «Я хотела вас увидеть, мастер», — отвечаю, а сама наслаждаюсь его близостью. Разговаривает он со мной резко, но темные глубокие глаза горят восхищением, а руки на моей талии поглаживают тело. И у меня все внутри сладко сжимается. «Я разве спрашивал, зачем ты здесь? Я спросил, как ты сюда попала?» Вкрадчиво интересуется, а сам опускает взгляд на мои губы. А я молчу, потому что обещала не сдавать Мари. «Оксана!» Кусаю губы и улыбаюсь. «Какая плохая девочка. Выпрашивает наказание». Усмехается он и отпускает меня, а сам дышит глубоко. Я развязываю платье, снимаю его с себя и вешаю на спинку дивана. И под его пристальным взглядом опускаюсь на колени на ковер. Сажусь на пятки, опуская глаза в пол и замираю. Дальше я не принадлежу себе. Руководить будет он. «Зачем ты здесь?» Уже серьезно и четко спрашивает он. Слышу, как ходит по комнате и снимает пиджак. «Чтобы отдаться в руки мастера», — отвечаю. «Навсегда». Добавляю и замираю. Тишина. Улавливаю его глубокий вдох. Он подходит ко мне, хватает за подбородок и задирает мою голову, чтобы я смотрела на него. «Твое желание добровольно и осознанно?» «Да. Я очень скучала. Уже шепчу. И поняла, что вы мне очень нужны. Прошлое отпустило, осталась пустота, которую может заполнить только мой мастер». Он кивает, удовлетворенный моим ответом, и отпускает мой подбородок. «Глаза в пол!» — четкий приказ. И я повинуюсь. Он отходит от меня, открывает ящик, совершает какие-то манипуляции, а я ничего не вижу. Чувствую только запах антисептиков. А потом опять тишина, разбавленная только нашим общим дыханием. Я чувствую, что он смотрит на меня. Каждая клеточка тела ощущает его горячий взгляд. Есть в этом ожидании что-то будоражащее и возбуждающее. Это своего рода предварительные ласки. «Очень красивое белье», — спокойно произносит он. «Тебе идет контраст белой кожи с черным». Меня ведет уже от одного его поставленного голоса. «Встань и ложись животом на кушетку». Опять четкий приказ. Я поднимаюсь и кидаю взгляд на Назара, потому что на него невозможно не смотреть. Он великолепен. «Живот и голову на кушетку. Ноги на полу». Ложусь на холодную кожу, отмечая, что кушетка очень высокая. Он подходит ко мне сзади, проводит по позвоночнику, посылая по телу россыпи мурашек и поглаживает бедра. «Руки за спину». Делаю так, как он говорит, и окончательно падаю грудью на кушетку. Чувствую на запястьях веревку. Один виток, второй, третий. Дергает, затягивая, но не передавливая вены. Наклоняется ко мне, целует в плечо. Ведет носом по шее, глубоко вдыхает, одновременно поглаживая попу. Так обманчиво ласково. «Ты пахнешь жасмином», — шепчет мне на ухо. И я тоже скучал по этому запаху, телу, нежной коже, твоему голосу и... Не договаривает, а у меня уже кружится голова. Но нужно было мне позвонить, и я бы назначил встречу, а не делать то, на что не имеешь права. Он хватает за поводок, дергает его на себя, а шейник натягивается, вынуждая меня запрокинуть голову. «Ноги раздвинь». Выполняю приказ, а сердце заходится аритмией. 10. Считай». Сердце замирает, окутанное легким, будоражащим страхом. На мои бедра ложится что-то плоское и прохладное. Он поглаживает этим предметом мою попу, а потом размахивается и посылает хлесткий удар. больно. Но я закусываю губы, зная, что больно будет только сначала. Потом настанет момент, когда боль трансформируется в возбуждение. «Я сказал считать», — рычит Назар, дергая за поводок, прогибая меня еще больше. «Один». Бедро горит, и я получаю еще один шлепок по другой половинке. «Два», — со всхлипом произношу. Удары жгучие, но каждый следующий прекращает нести боль и посылает по телу жар. «Три!» — уже выкрикиваю. Чувствую, как ошейник впивается в шею, и стону, когда Назар хватает резинку моих трусиков, натягивает их, дергая, и тонкая полоска ткани впивается в промежность. Закрываю глаза, представляя себя со стороны. Запястья связаны за спиной, сильная рука Назара крепко держит за поводок, красные горящие бедра. Мне не хочется бежать от него, мне хорошо. Все это усиливает возбуждение 100 крат, и я готова кончить только от трения ткани между ног. 4, 5, 6. Он чередует удары справа и слева. Меня трясет от жгучего, острого возбуждения. Назар опять дергает трусики, сильнее впивая ткань в промежность, а мне кажется, что я больше этого не выдержу и кончу от очередного шлепка. 7, 8, 9. Уже ничего не соображаю и не чувствую ударов. Все тело как один сплошной оголенный нерв. Кажется, он только прикоснется, и меня разорвет от экстаза. 10. Выкрикиваю, задыхаясь, и содрогаюсь всем телом в предоргазменном состоянии. Назар запускает руку между моих ног, отодвигает трусики, раскрывает складки, распределяет влагу и сжимает клитор. И все. Меня швыряет в острый, болезненный оргазм, от которого перехватывает дыхание и закатываются глаза. Назар ослабляет поводок, наклоняется, хватает меня за подбородок, поворачивает к себе и впивается в губы. А мне хочется кричать. Да, да, да! Этот дикий, страстный, голодный поцелуй лучше, чем секс, гораздо интимнее. Я чувствую, как он скучал по мне, так же безумно, как и я по нему. Назар пожирает мои губы, кусает, ласкает, сплетая языки. «Все, ты моя», — рычит мне в рот. «Я забираю у тебя право распоряжаться собой. Все решения принимаю я». Не могу ответить, просто киваю. «Нет, скажи вслух. Назар, я принадлежу тебе и отдаю полный контроль в твои руки». Опять целует, терзает губы, лишает дыхания. «Назар», — хватаю воздух, — «я принадлежу тебе и отдаю полный контроль в твои руки». «Умница. Спасибо, что осталась моей». Хрипло произносит он, дергает меня за поводок, вынуждая подняться на ноги. «На колени». Четко, даже агрессивно командует, но я вижу, как он напряжен от возбуждения. Пошатываюсь от еще не отпустившего оргазма. Назар придерживает меня, помогая опуститься. «Хочу твой ротик. Немедленно». Он расстегивает ширинку, спускает брюки вместе с боксерами, высвобождает налитый большой член, и я непроизвольно облизываю губу. Смотрю на него снизу вверх, вижу, как темнеют его глаза, и как жадно он на меня смотрит, словно хочет съесть. Я связана, и поэтому он берет член в руку и проводит головкой по моим губам, а я самовольно слизываю капельку влаги кончиком языка и вновь улавливаю его реакцию. Назар сжимает челюсть, втягивает воздух через нос, внимательно наблюдая за мной. Играю языком с головкой. Провожу языком по всей длине, а сама чувствую себя сильно пьяной и развратной. И так хорошо. Мне нравится доставлять ему удовольствие. Втягиваю в рот головку, постановая от наслаждения. Всасываю его на всю длину, начинаю неспешные движения головой, чередуя с ласками языком его чувствительной головки. И прихожу в полный восторг от того, как Назар гортанно стонет, пожирая меня взглядом. Проходит всего пара минут, и он срывается, хватает меня за волосы, наматывая их на кулак, подаваясь бедрами вперед. Резкое движение, и его головка упирается мне в горло. «Твою мать, Оксана!» Почти рычит он, начиная грубые, резкие толчки, удерживая меня за волосы. Поднимаю глаза, смотрю на своего мастера, и кажется, что в этот момент он самый красивый и невероятно мужественный. Властность, граничащая с грубостью, это и есть Назар. Он останавливается, вынимает член, проводит по моим губам, позволяя еще немного поиграть языком. Всего несколько секунд, и он вновь толкается в мой рот. Еще несколько грубых движений, и я чувствую, как его член начинает пульсировать, готовый к разрядке. Назар издает гортанный стон, вынимает член и изливается мне на грудь. Все это порочно, грубо и грязно. Может, я извращенка, такая же, как и он. Но мне хорошо в этот момент. Нет ничего прекраснее, чем смотреть на мужчину в момент оргазма. Видеть, как ему хорошо, именно с тобой. И еще прекраснее, когда он хватает меня за плечи, резко поднимает и вновь целует, но уже лениво, словно довольный, удовлетворенный кот. «Спасибо, милая. Ты великолепна», — усмехается. Вновь укладывает меня животом на кушетку, управляя мной как куклой. Слышу, как он застегивает ширинку и развязывает мне руки. «Ай!» — шиплю, когда он поглаживает мои бедра. «Лежи так. Принесу специальный крем для твоей наказанной попки».